Что за рыба? Рассматриваю я мелочь, шевелящуюся в белой слизи. Ха! Радуется продавец и бросает сигарету. Ты пройди все базары, такой не найдешь. Всем рыбам рыба. Уха царская. Все. Последний привоз. Больше не ловлю. Он достает верткую пятнистую рыбешку, поднимает высокий веер-плавник. Ёрш! Изумляюсь я. Меня так и распирает сказать, что точно такого же я видела еще в букваре. Узнала, голубчика, любовно смеется рыбак. У меня и пакеты есть. Некогда стоять, дешево отдам. Собрались тетки в строченых грязных пальто с узлами и тележками, и пошла торговля. Хватит мне того, что видеть разрешено. Одеваю ложное смирение, как перчатки. Нет, не быть мне спокойной. Трудно бежать, разбивая встречный ветер, прыгая через лужи, сбрасывая клочья ночи. Страшные ночи бывают темнее свалявшейся овечьей шерсти. Но разве легче было раньше, когда день не казался маленьким рождением и смертью, когда в слепоте, окруженная снами, я не бежала, ползла? Ночь разрешает все, а день требует беспощадности к себе, такой, чтобы мчаться красивее и мощнее молодой кобылицы, быстрее расхристанных поездов. Вот, покачиваясь и вихляясь, прошел по первому пути Жмеринка-Москва. Легче естественной сентябрьских паутинок? Ох, как я могу бежать! Как во мне кипит и бесится океан, как просится на волю припрятанные до поры родовая обида, как ломается линия горизонта, вздыбленная дикими копытами. Но я, нежнее утренней росы и тише скошенной травы, когда мы вместе. Смешно чувствовать в себе столько лошадиных сил, а ему хватает одного взгляда, чтобы меня обуздать. «Ты очень сильная», — говорит он, жалея меня. «Ничего», — успокаиваю я, — «ничего». Потом рассказываю, что вчера было небо, полное чернил, что бегать по равнине — это одно, а прыгать по крышам — совсем другое. Жалуюсь, что любовь, конечно, кардиограмма. Наверное, мы многого не знаем даже вдвоем, к счастью. Но мы не чувствуем себя одинокими, и нам легче, а мне трудней. Но, может, это и есть самая пронзительная женская истина. Подчиниться тому, чего невозможно до конца понять и никак не оправдать. Не родить — значит спасти. Но неужели во мне столько сил лишь для утреннего бега к станции, лишь для творения нездешней жизни? Ведь я бегу быстрее росчерка пера, легче солнечного луча, радостней золотого иноходца. И вечное опоздание, самопроклятие и успокаивающие таблетки. Все собрались не спеша. Молдавские торговки, яблоки-щеки и яблоки в мешках.